День Суркова. Александр Лебедев. Семеро крепких ребят дубасили оранжевыми касками о Васильевский спуск. Занятие это им давно наскучило, и они стучались в булыжник исключительно для приличия. Несмотря на это, проходивший мимо мужчина заинтересованно присел на корточки. «Слышь, парень, не выдержал самый молодой, отвали, а!» «А вы, ребята, шахтеры? Я ничего не перепутал?» – спросил мужчина, не замечая предыдущей реплики. «Шахтеры, отвали!» «Отвали, это что, пароль такой? А я что должен ответить?» «Не кажется ли вам, господин хороший, – вставая, – сказал старый шахтер, – что вы задаете слишком много вопросов?»